Глава 7. Эйдмер. Спутники подошли к началу тропы и, миновав нескольких стражников, начали подниматься. Когда Дан бывал у городской стены вместе с дядей и рассматривал петляющий подъем со стороны торговых рядов, он казался ему гораздо короче. Трук не слишком жаловал горные тропы, поэтому дела улаживал на ярмарке. Он ходил между торговцами, продавал мясо и шкуры, покупал соли, пряности, присматривался к лошадям и кузнечным изделиям. Торговался до хрипоты. В гомоне и ругани, с трудом пробираясь в давки, отмахиваясь от назойливых торговцев сладостями, Дан следовал за Труком и мечтал, поглядывая на стену, как сбежит однажды по узкой тропе и собственными глазами увидит чудесный город. Теперь же он едва переставлял ноги, боясь оглянуться и посмотреть с высоты. Лукус перепрыгнул на полосу для повозок, предпочитая сократить путь. Саш поднимался перед Даном легко, будто прогуливался по равнине. А сам Дан шел только что не на ощупь. «Главное, не упасть», прошептал сквозь сжатые зубы мальчишка, смахивая с ресниц пот. «Стойте, путники!» — рявкнул с площадки возле ворот старый стражник, грозно топорща седые усы и бороду. «За какой надобностью проходите через ворота Эйдмера?» «Еще не прошли», — ответил Лукус. «Надобностей много, Раиф. Поспать, умыться, почистить одежду, выпить пиво. Говорят, что пиво в городе по-прежнему лучшее на всей равнине Уйкеас. Или что-то переменилось в пивоваренном деле за время моего отсутствия. К тому же надо бы и о делах позаботиться. Продать Кэнсону травы, чтобы аптекарь готовил свежие мази для суставов, костей, кожи. Особенно для спины стражу ворот, которому приходится уже третью дюжину лет таскать тяжелую алебарду. Или спина уже не беспокоит тебя, Раиф? Не стоит подшучивать над старым солдатом», — крикнул из группы стоявших у стены людей, среди которых был и бургомистр, человек в длинной кольчуге. «Он всего лишь исполняет свой долг. А ты, травник, тем более, что прекрасно знаешь наши порядки, должен ответить на все вопросы и сказать, где собираешься остановиться и кто за тебя поручится из жителей города». «За меня и моих спутников, Бродус», — уточнил Лукус. «Со мной ученик Саш и Дан, племянник Трука. Остановимся мы у оружейника Хейграста. Он за нас всех и поручится. Дела у меня, как вы знаете, к Энсону. Но я думаю, что мне есть что сказать и господину бургомистру». «Ну так подойди сюда, Лукус Травник, вместе со своими спутниками», — смягчил тон Бродус. «Или ты думаешь, что господин бургомистр устроит по случаю твоего прихода торжественный прием в городской ратуше?» «Нет, на это я не рассчитываю». Лукус поднял ладонь, подходя к бургомистру. «Здравствуй, Оган! Здравствуйте, почтенные жители Эйдмера! Думаю и вижу, что гражданам вольного города сейчас не до торжественных приемов». Оган, невысокий полноватый мужчина, одетый в темно-синий камзол, серебряную кирасу и шляпу с золотым значком, пожевал расслабленными губами и хмуро кивнул Лукусу, даже не посмотрев в сторону его спутника. «Милх передал нам топор Эргодуса. Расскажи, как он погиб». «Я не присутствовал при его смерти», — ответил Лукус. «Поэтому могу говорить только о следах. Но сначала еще вот об этом». Лукус подал Бродусу стрелу охотника. Хозяина этой стрелы убили недалеко от южной топи, через две дюжины ли от нее, на тропе Адже. Бродус взял стрелу, присмотрелся к письменам на древке и тяжело вздохнул. «Фавус, охотник Фавус, еще одна вдова и четверо сирот в городе». «Не только», — продолжил Лукус. «Четыре охотника убиты в доме Трука, так же, как и стражники из отряда Эргудуса, так же, как и сам Трук, который успел убить одного врага. Погибла жена Трука, Анда. В живых остался только Дан, племянник старика. Он покупал соль на тракте у южного купца. Единственный и последний купец на этой неделе», — пробормотал бургомистр. «Между тем город наш жив торговлей и ремеслом. Сможешь ли ты указать места погребений убитых, чтобы родственники перезахоронили их по своим обрядам?» «Смогу», — склонил голову Белу. «Найти их несложно. Первый охотник лежит прямо на тропе. Мы отметили место. Все погибшие у Трука в ложбине, к югу от его заставы. Меньше варма шагов». «Ты сказал, что Трук успел убить одного врага?» — переспросил Бродус. «Да», — повернулся к начальнику стражи Лукус. «Мы нашли его в траве в полтора варма шагов от пепелища. На одежде не было никаких знаков. Мы взяли его доспехи, чтобы отдать Хейграсту, в оплату за участие в судьбе мальчишки. Покажи, Саш. Саш снял с плеча и развернул сверток с доспехами. Собранная из металлических колец кольчуга, кожаные штаны с бляхами, шлем, сплетенный из стальных пластин, и железные поножи заблестели под лучами алотеля. Дан стоял в отдалении, не решаясь опустить на камень нарезавший плечо мешок, и рассматривал людей, окружавших бургомистра. Рядом с Оганом, который показался мальчишке похожим на важную надутую птицу, стоял Бродус. Статная фигура начальника стражи выгодно выделялась среди свиты бургомистра. И Дану подумалось, что по справедливости бургомистр должен быть у Бродуса в подчинении, а не наоборот. Насколько проще, естественнее и мудрее казались жесты, голос и глаза воина. Из-за его плеча выглядывал Мюх. На лице сына аптекаря сквозило явное разочарование от того, что ему был доверен только топор, а доспехи врага получить и привести не удалось. Справа от бургомистра, опираясь на длинный меч в исцарапанных ножнах, стоял высокий, еще на полголовы выше Бродуса, худой человек с изборожденным морщинами лицом. Он бросил короткий взгляд на доспехи, шевельнул их ножнами и что-то сказал Бродусу. Начальник стражи кивнул. Бургомистр нахмурился. А пятый, стоявший у него за спиной, поджал тонкие губы и с ненавистью посмотрел в сторону путников. Он чем-то неуловимо отличался от остальных, но незаметной тучностью фигуры и не платьем состоятельного горожанина, и даже не черной тростью, инкрустированной золотом, что поблескивало у него в руках. Отличие было в лице. Оно выражало злобу, а не тревогу. Впрочем, толстяк стоял позади всех, и видели это только Лукус, Сашка и Дан. «Хорошо», — сказал бургомистр, — «отдайте доспехи Хейграсту, но предупредите, чтобы пока не продавал их. Возможно, они еще понадобятся городскому магистрату. Пусть подождет хотя бы с месяц». «И еще, повтори, травник, что ты рассказывал о врагах Милху». «Если угодно», — согласился Лукус, — «мы видели отряд, на котором кровь Трука и его гостей, неделю и один день назад на тропе Адже, в горах, враги шли с севера». «Что вы забыли у проклятого леса?» — вмешался в разговор человек с золоченной тростью. «Не я выбираю свои дороги», — скривил губы Лукус. «Иду туда, где растут лучшие травы. Никто не ходит в вечный лес, и я не захожу в него. Но в лугах на его окраинах есть травы, которых нет больше нигде. Аптекарь Кэнсон настойчив, требует именно то, что ему нужно». «Говори, травник», — сказал Бродус, неприязненно посмотрев в сторону толстяка. «Мы услышали приближение неизвестных албанов и сочли за благоразумие спрятаться в скалах», — продолжил Лукус. «Нам удалось разглядеть, что их пятеро. Четверо были в таких доспехах, один нари и три человека. Пятый арх с боевым молотом в сандалиях. Он бежал в строю вместе с остальными». «В строю?» — удивился Бродус. «В одежде и с настоящим оружием?» «Да», — подтвердил Лукус. «Они направлялись на юг. Мы выждали и двинулись по их следам. Так мы нашли охотника, а затем изгоревший дом Трука и всех убитых. Племянника Трука взяли с собой». «Зачем вы пошли по следам врага?» — снова вмешался человек с тростью. «Уж не собирались ли поохотиться на арха?» «Нет», — после короткой паузы ответил Лукус. «Не думаю, что даже и две дюжины стражников Эйдмера могут совладать с архом. Мы шли в город, и у нас не было другой дороги. К тому же, самый безопасный способ передвижения – это идти по следу врага. Я надеялся, что так мы будем в безопасности». «Надеялся?» – переспросил Бродус. «Да», – вздохнул Лукус, – «и ошибался. У дома Трука в этот отряд влилось еще 5 или 6 воинов, и эти враги пришли уже не с севера, а с юго-востока». «Можешь ли ты еще что-нибудь сообщить магистрату?» – спросил Оган. «Если только что-то неприятное», – кивнул Лукус. «У некоторых трупов отсутствовали ноги. Видимо, арх питается ими. Кроме этого», — вздохнул и продолжил Белу, — «у каждого погибшего отрезано правое ухо». Общий вздох вырвался у стоявших возле ворот. «Об этом вам?» Бургомистр внимательно оглядел спутников, затем перевел глаза на сопровождающих его людей. «И вам не следует никому говорить. В городе неспокойная обстановка. Страшные истории о стервятниках Адрада и предсказания возможной войны никому не принесут пользы. Жители окрестных деревень заполнили площадь за крепостными воротами своими шатрами. Не стоит распространять панику. На этом пока закончим. Он вновь внимательно посмотрел в глаза путникам. И Дан внезапно понял, что этот полный человек с безвольными губами на самом деле очень крепок и уверен в себе. «Я благодарю вас даже за столь неутешительные вести», сказал бургомистр. «Можете рассчитывать на содействие магистрата в случае каких-то осложнений с наполнившими город приезжими. Но вы должны помнить о необходимости исполнения законов города и всех решений магистрата, пока находитесь под защитой его стен, включая обязанность встать на защиту Эйдмера, если нападение врага застанет вас за его стенами. Кроме того, напоминаю, что вход магов и колдунов на территорию города, а также исполнение ими обрядов без специального разрешения на это запрещены. Нарушители наказываются по законам города. Наконец, я обязан спросить, есть ли у вас какие-либо просьбы к магистрату?» «Только одна просьба, уважаемый бургомистр», — склонил голову Лукус. «Мы пробудем в городе не более 1-2 дней. Скоро конец весны, время цветения. Травник должен собирать травы. Наш путь лежит в долину села Улиса, через Кадиш и Инграс. Но в этих обстоятельствах шансы пересечь равнину Уйкеас невелики. Я прошу вас выпустить нас через северную цитадель. Вы выбираетесь из костра, чтобы войти в пылающий лес?» — мрачно пошутил бургомистр. «Чаргас», — обратился он к худому человеку с мечом, — «выпусти их через северную цитадель. И если мы снова увидим травника после путешествия по мертвым землям, это, по крайней мере, даст шанс на восстановление еще одного торгового пути. Раиф, открывай ворота». Раиф махнул рукой, и, подчиняясь скрытому в стене механизму, ворота начали отворяться. Повторяя движения Лукаса и Саши, Дан склонил голову перед бургомистром и вслед за спутниками вошел под крепостные своды. «Почему ты не сказал бургомистру про заточенные зубы?» — спросил Лукаса Саш. «Я и так сказал ему многое», — ответил Лукас. «В той череде плохих вестей, что мы принесли в город, это мелочь». Толщина стены превышала 5 дюжин шагов. Сверху падали рассеянные потоки света. Прямо над головами нависали готовые по тревоге опуститься остроконечные решетки. На выходе поблескивали такие же, как и снаружи, тяжелые ворота. «Город изменился с тех пор, как здесь поселились люди», — заметил Лукус. «Многие здания переделаны, надо сказать, не лучшим образом. Большая часть долины, когда-то бывшая садом, теперь тоже застроена. Хотя даже того, что осталось, достаточно, чтобы город выдержал почти любую осаду. Смотрите». Спутники вышли на свет, и Сашка непроизвольно замедлил шаги. Он не был бы очарован больше, даже если бы перед ним высились хрустальные замки. Царство башен открылось его глазам. Круглые и четырехугольные, многогранные и многоголовые, они заполняли все пространство чудесной долины. Только городская площадь шириной не более 2 фармов шагов, занятая многочисленными шатрами, повозками и палатками, оставалась свободной от башенного великолепия. Но дальше? Розовые и серые, голубые и черные, белые и коричневые, в зависимости от камня, который шел на их строительство. Башни вонзались в небо остроконечными кровлями и причудливыми зубцами, строгими конусами и округлыми колпаками. Потрясающе! «Но это как раз строение Ари», — довольно усмехнулся Лукус, подталкивая спину Саши и торопя забывшего об усталости Дана. «Новые постройки дальше, и готов заранее согласиться, что красивее Эйдмера нет города в Элайране. Хотя далеко не все города я видел своими глазами. Да не стойте же, как столбы. Двигайтесь, иначе наши лица будут известны в каждой деревне». Лукус повлек за собой оторопевших спутников через толпу снующих по площади крестьян. Встревоженные лица оборачивались к вновь прибывшим. Женщины в длинных узких платьях спешили к центральному проходу между шатрами. Мужчины в коротких рубахах и широких штанах из грубой ткани растерянно приглядывались к путникам. Полуголые дети всех возрастов выстроились позади них галдящим хвостом. «Никаких новостей», — раз за разом повторял Лукус в ответ на вопросительные взгляды крестьян, умудряясь одновременно что-то рассказывать спутникам. «Слева внутренняя крепость. Видите 4 высокие белые башни, которые водят хоровод стен вокруг 5-й. Это ратуша и казармы стражников. Там же и основные колодцы с водой, склады продовольствия, арсенал. Все башни возведены умельцами Ари. И эти гиганты, что цепляют облака по правую руку. И красавцы, что украсили центральные холмы города. Конечно, с древности остались только стены да кровли. Но я не знаю ни одного здания, построенного людьми, которое отстояло бы столько времени. «Кто был человек с золотой тростью?» – спросил Сашка. «Тот, которому очень не понравилась наша ноша». «Валгас», – нахмурился Лукус, – «очень влиятельный член магистрата. Он недавно в Эйтмере, меньше 4 лет, прислан сюда так называемым священным престолом из империи. Настоятель местного храма. Видишь, справа на склоне горы огромную серую башню. Как только Оган позволил ему возвести такое ужасное строение. Единственное новое здание в этой части города. Его купол даже выше городской стены. Производит гнетущее впечатление», согласился Сашка. «Храм Элла», вздохнул Лукус. «Его обитатели прикрываются именем Творца. Но у них такой вид, словно они поклоняются демонам. Вотчина Валгаса. А чем его разозлили мы?» Ему не понравилось замечание Чаргаса относительно доспеха. Я не разобрал его слова. Чаргас сказал, что в таких же кольчугах были охранники индоинского князя. «Не понимаю, какое дело до этого Валгасу? Но одно я знаю точно. Один враг в этом городе у нас уже есть». «Саш!» – неожиданно закричал Дан. Сашка обернулся и внезапно увидел огромную тень, метнувшуюся к нему. С громким скрипом сдвинулось с места бревно, подпирающее навес над входом в какое-то заведение. Раздался треск ломающихся досок. Каменные плиты посыпались сверху. Что-то рухнуло внутри невысокого строения, зажатого 2 башнями. Истошный крик поднялся из-за их стен. Огромный серый зверь, отброшенный натянувшимся канатом, вновь вскочил на лапы. И теперь молча тянулся к Сашке, оскалив чудовищные зубы. «Собака!» – в ужасе прошептал Сашка, не в силах сойти с места. «Собака!» – согласился Лукус, убирая в ножны мгновенно оказавшийся в руках меч. «Если бы не чудовищные размеры, пожалуй, я бы сказал, что Цингон – боевая собака Нари. Но этот пес больше Цингона 3 раза. Если ты сядешь ему на спину, ноги не будут доставать до земли». «Не хотелось бы мне садиться ему на спину», прошептал Сашка, ощущая противную дрожь в колене и с трудом делая шаг назад. «Не волнуйся», успокоил его Лукус. «Канат прочен, его не разорвать и 5 псам. Хотя не думаю, что еще одну такую собаку можно найти во всей Эллия. Слышал я о ней, но вижу в первый раз. Удивительно другое. Пес пытался напасть именно на тебя. Уходим. Народ начинает собираться». «Стой!» – раздался крик со стороны полуразрушенного здания. Сашка обернулся и увидел выбирающихся через покосившееся окно людей. «Стой, демон!» – проорал еще раз первый из них. Мужчина громадного роста с металлической палицей в одной руке и кнутом в другой. «Спокойно!» Лукус остановился. Толпа зевак сомкнулась вокруг них кольцом. Только со стороны пса остался проход. Чудовищные клыки и длина каната ограничивали любопытство. «Стой, демон! Во имя Элла!» Еще раз проорал Верзила. «Я хозяин этого пса. Я служитель храма. Меня зовут Бланк. Пес натаскан на демонов. Ни одного не пропустит и за полли. Дайте дорогу». «Кто здесь демон?» невозмутимо спросил Лукус. «Он!» Верзила ткнул кнутовищем в сторону Сашки. «Мой пес никогда не ошибается». «А-а-а!» – загласил подбежавший к толпе толстяк. «Моя корчма разрушена! Кто будет ее восстанавливать? Кто мне оплатит убытки?» «Твою корчму разрушила эта собака», – показал на пса Лукус. «Следовательно, всю ответственность несет ее хозяин». «Какая корчма?» – вновь заорал Верзила. «Пес почуял демона, и я не собираюсь отвечать за трухлявость чьих-то стен». «Стены Эдмера не рассчитаны на привязь чудовищ», – Лукус усмехнулся одними губами. «Тем более таких, которые бросаются на простых людей». «Что вы слушаете этого змееныша?» – закричал Верзила, обращаясь к толпе. «Ваши дома жгут, ваших детей убивают демоны, а вы смотрите, как один из них разгуливает по городу? Посмотрите на этого парня, он не похож на местного жителя. Убить его!» Никто не сказал ни слова. Но в наступившей тишине Сашка почувствовал, что кольцо людей вокруг уплотнилось и сдвинулось на шаг. Опасностью и злобой повеяло на него. «Разве в свободном городе Эдмере уже не существует права на защиту от лживого обвинения? Лукус вновь обнажил меч. Или маленький Белу с друзьями опаснее бешеного пса? Пусть так. В таком случае мы погибнем. Но кому-то придется отправиться вслед за нами. И для них это не будет достойная смерть, окрашенная кровью, пролитой в бою. Это будет позорная смерть покушавшегося на убийство невинного. Жах! Просвистел в воздухе кнут, навиваясь петлей на руку Лукуса. Вжих! Выворачиваясь и падая в пыль, сделал стремительное движение мечом Белу. Разрубленные куски хлыста упали на землю. «Где уж тебе биться с демонами?» Презрительно бросил Лукус взвысшему от досады Верзили. «Если ты не можешь управиться собственным кнутом. Жители и гости Эйдмера, я Лукус, травник, Белу, дюжину лет прихожу в ваш город. Я собираю травы и продаю их аптекарю Кэнсону. Я не занимаюсь магией. Я не убиваю животных. Но я смогу постоять за себя и за моего ученика. Разве плохо, если человек захотел узнать у Белу, как называются травы и какие из них помогают при болях в ногах, в голове, в легких и при других болезнях?» Толпа расслабилась при перечислении болезней, но люди по-прежнему стояли плотным полукольцом. «А это Дан», — продолжил Лукус, — «племянник Трука. Многие из вас знали старого Трука. Так вот, его больше нет. Все его постояльцы убиты, дом сожжен, мы похоронили их. И тоже ищем защиты для себя, как и вы, за стенами Эйдмера. Многие ли из вас слышали, чтобы демоны хоронили убитых? А еще за день перед этим мы хоронили охотника Фавуса, у которого в городе осталась жена с 4 детьми. Думаете, только вас настигла беда?» В толпе ойкнули, и несколько женщин торопливо побежали в сторону верхних улиц. «Не слушайте его!» Снова заорал Бланк. «Он скажет что угодно, только бы избежать смерти». «Смерть?» – возмутился Лукус. «И это говоришь ты, охотник за демонами, который, скорее всего, не видел ни одного демона в своей жизни? Смотри». Белу подошел к Сашке, отстраненно стоящему посредине круга, взял его руку и быстрым движением сделал надрез. На ладони мгновенно набухла полоска крови. Алые капли упали на каменную мостовую. «Видите? Это кровь человека!» — крикнул Лукус. «Все знают, что кровь демона черная. Что?» Травник подошел вплотную к опешившему Верзили. «Сколько их безвинных людей ты уже загубил вместе со своим псом?» «Смотрите!» — неожиданно рассмеялся Дан, до этого момента стоявший, как засохшее дерево. «Смотрите!» Пес, только что пытавшийся порвать толстый канат и скаливший огромные зубы, теперь лежал в пыли и, положив голову на передние лапы, еле слышно поскуливал, виляя при этом хвостом. «Пошли, Саш», — сказал Лукус, бросив взгляд на обескураженного Верзилу, которому уже подбирался остервеневший корчмарь. «Вот и стража наконец проснулась и движется в нашу сторону от крепостных ворот. Пошли отсюда. До тех пор, пока не произойдет что-нибудь более выдающееся, мы самые знаменитые элбаны в городе. Мне это очень не нравится. Хуже может быть только одно. Если следующее выдающееся событие опять произойдет с нами», неожиданно продолжил Дан. «Точно». Лукус озадаченно вернул наш меч. «Да что с тобой? Пойдем». «Да», согласился Сашка, словно только что вернувшись из забытья. «Пошли», повторил Лукус и, понизив голос, спросил чуть слышно. «Что ты сделал с псом?» «Я открылся ему», негромко сказал Сашка. В какой-то момент жизни Сашка понял, что отличается от других людей. Он всегда знал, что чувствуют окружающие. Дома, в школе, в армии. Сашка не читал мысли, он ощущал состояние. Ему казалось, что человек, переживающий затруднения, хмурится. Человек, испытывающий боль, искажает лицо гримасой. Прошло немало времени, прежде чем Сашка понял, что люди не любят, когда их видят насквозь. Вначале он только удивлялся. Ему казалось странным, что учитель, выпытывающий, кто сжег классный журнал, не видит очевидного. Вон тот ученик, с недаемый ужасом, безусловно сделал это. А стоящие за его спиной двое сорванцов при этом присутствовали, потому что знание светится в их глазах. Учитель этого не видел. Он с одинаковой угрюмостью осматривал всех, подозревая каждого. Виновник признался. Сначала испуг метнулся в его глаза, когда Сашка подошел и потребовал признания. Потом начались угрозы. Но Сашка не боялся драки. Отец научил его не бояться, не закрывать глаз. Даже когда против тебя выстраиваются трое. Главное – победить липкий страх, хватающийся за колени в первый момент. Потом наступает легкость. Сашка выстоял. Но это не разрешило проблему. Виновник храбрился и не уступал. И тогда в отчаянии от собственной беспомощности, не осознавая, что он делает, Сашка мысленно заставил парня признаться, внушил, что тот должен сказать при всех, что это сделал именно он, а не страдающий из-за беспочвенных подозрений классный лоботряс. Мальчик признался. Но удовлетворение не наступило. Сашке показалось, что он сам сделал что-то гадкое. Маленький негодник сломался. Он признавался так, словно каждое слово из него выдавливали пытками. А потом заплакал. Сашка пришел домой и стал ждать отца. Тот пришел поздно, переоделся, с интересом поглядывая на маленького человека. Поужинал, затем сел напротив. И Сашка рассказал обо всем так, как смог. Отец помолчал, посадил его на колени и сказал, что так же, как правильны его ощущения других людей, правильны и ощущения собственных поступков. И если ему кажется, что он поступил гадко, значит, именно так он и поступил. И что не бывает правды или добра, достигнутого с помощью неправды или недобра. Сашка слушал и верил каждому слову, потому что от отца, как и всегда, исходила уверенность и любовь. Все наладилось со временем. Детство закончилось. Сашка так и не встретил после отца другого человека, который без лишних расспросов, только взглянув в глаза, увидел бы все, что творится у него внутри. Он никому и никогда не говорил о своих способностях, только старался избегать людей, пронизанных злобой, и держаться тех, от кого исходило тепло. Что греха таить, он пользовался этим, хотя и чувствовал себя неуютно. Сашке казалось, что он подглядывает за людьми, словно читает чужие письма. Может быть, поэтому он всегда предпочитал уединение. В Эл-Лиа Сашка вновь вспомнил о своих способностях, но теперь они пугали его. Что-то беспрерывно давило изнутри, не позволяло расслабиться, отдышаться. Как крылья, которые превращаются в обузу, если их владелец собирается путешествовать пешком. Неясные образы, мелькающие в голове, утомляли. Ненависть, страх, тревога, висевшие в воздухе, обжигали горло. И в то же время что-то подталкивало спину. Иначе откуда бы брались силы бежать и бежать, не останавливаясь, за маленьким Белу, в котором Сашка ясно чувствовал опаску, а также печаль, строгость и уверенность в себе. Нападение огромного пса едва не стало последней каплей. Сашка ощутил ужас, мгновенную оторопь. Вокруг сгрудились люди, плеснули злобой, обожгли холодом. Истерика едва не скрутила. Но от пса шло что-то еще. Расслабляясь и погружаясь в тягучее варево образа, теснящихся со стороны хрипящего чудовища, Сашка различил не только злость и ненависть, но и боль. Задержал дыхание. Попробовал погладить ужасное существо. В ту же секунду пес также мысленно рванулся к нему. Но рванулся убивать, поскольку его собственная боль и тоска только усилились от прикосновения. И тогда Сашка открылся. Словно поднял голову перед летящей в броске собакой, показывая горло. Будто сказал псу. Вот я, видишь? Вот моя боль. Вот мой страх. Войди в меня. Почувствуй мою жалость. Успокойся. Я не враг. Он не вкладывал силу в эту мысль. Просто открылся весь и без остатка, не утаивая ни одной части себя настоящего. И пес понял. Остановился. Замер. Прислушался. Той угрозы, которую пес почувствовал со стороны Сашки, а точнее того знакомого ощущения силы, которое до этого приносило только боль, не существовало. Тот, которому он пытался оторвать голову, оказался своим. Не менее своим, чем память о теплом животе матери. И псу стало стыдно.